В густеющих сумерках он нерешительно остановился перед кучкой пожилых людей, сидевших у стены скриптория, где он когда-то подолгу смотрел, как писцы выводят на пергаменте письмена иврита. Стражник подошел к одному из стариков и что-то прошептал ему на ухо. Тот порывисто вскочил, распростер объятия. «Йоханан, ты меня не узнаешь? Правда, я за один месяц постарел лет на 100. Кто это с тобой? Мои глаза отравлены, я наполовину слепец». «Да нет же, Симон, я узнал тебя. А это Адония, сын Елиезера бен Аккаи». «Адония? Иди сюда, я тебя обниму. Но где Азия?» Спутник Йоханана опустил голову. «Мой брат пал на Ашкелонской равнине. Римская стрела сразила его. Я сам чудом ускользнул от 5-го легиона. Эти воины непобедимы». «Им уготовано поражение, Адония. Это сыны тьмы. Но мы умрем раньше их. Кумран созрел для смертной жатвы. Веспусиан принял командование сокрушительным 10-м легионом, который окружил нас. Он хочет напасть на Иерусалим с юга. Мы целый день наблюдали за их приготовлениями. У нас нет лучников, поэтому они преспокойно маневрируют у нас на глазах. Все произойдет нынче же ночью». С мукой в сердце Иоханан смотрел на этих людей, обреченных сгинуть. Им уже не увернуться от колесницы истории. Потом он спросил: «Симон, ты не видел моего Аббу? Я потратил более 3 месяцев, всю страну прошел, но ни о нем, ни о его учениках нигде ни слуху, ни духу. Пелла совершенно заброшена, я там никого не нашел». Обратив к небу свои гноящиеся глаза, Симон смотрел, как заходящее солнце подсвечивает облака снизу. Прекраснейшее в мире зрелище, как утро творения. Но это вечер, это закат нашего мира. Путь его бегства проходил здесь. С ним было не менее 500 назареев, мужчин, женщин, детей. Он хотел увести их в Аравию, к побережью внутреннего моря. Он был прав. Если бы их не убили римляне, с ними расправились бы христиане, которые их ненавидят. Наши люди проводили их в страну Эдом, до границы пустыни. Мой отец последовал за ними? Нет. Он их покинул в Бейершеве. Дальше они пошли на юг без него. У нас есть маленькая ессейская община в Идумейской пустыне. Там он и ждет тебя. Но сможешь ли ты туда добраться? Ты только что сумел проскользнуть сквозь сеть, натянутую вокруг сынов света. Хочешь пережить с нами великий день и этой же ночью войти в царство вечного сияния? Отойдя в сторонку, Иоханан обменялся несколькими словами с Адонией, потом сказал старцу: «Симон, я должен отыскать моего отца. Мы попытаемся выскользнуть отсюда. Когда-то я отдал вам на хранение нечто священное, чтобы вы спрятали это в безопасном месте. Помоги мне, прошу тебя». Он придвинулся к старику, зашептал ему что-то на ухо. Симон внимательно выслушал и кивнул: «Все твои священные свитки спрятаны в гротах, неприступных для любого, кто не знает этой горы. Один из наших людей проводит тебя туда, но сам не сможет подняться с вами, слышишь?» Из лагеря римлян раздались звуки труб. «Они идут на приступ». Симон бросил часовому краткий приказ. Тот молча дал Иоханану и Адонии знак следовать за ним. Между тем первая туча стрел уже полетела в Ессеев, раздались вопли испуганных женщин и детский плач. Толпа изможденных людей ринулась к восточной стене, между тем как трое, двигаясь против течения людского потока, пробились к воротам, обращенным к горе. Кумран погибал. Это было начало конца. Иоханан машинально провел ладонью по своему поясу, там, где был спрятан полый стебель бамбука, врученный ему отцом, когда они прощались в Пелле. Драгоценная рукопись была на месте. Кумран был возведен так, что с тыла он прилепился к высокой скале. Его постройки ютились на каменистом выступе над Мертвым морем. Система водоводов, расположенных под открытым небом, подводила воду к центральному бассейну, где у ессеев совершали ритуал крещения. Иоханан и Адония, следуя по пятам за своим проводником, сначала двигались вдоль канав с водой. Согнувшись в три погибели, они перебегали от дерева к дереву. Шум яростной битвы догонял, она бушевала у них за спиной, совсем близко. Запыхавшись, Иоханан знаком попросил проводника о передышке. Он был уже не молод, поднял глаза. Скала, что высилась у них на пути, казалось, являла собой голую отвесную стену. Однако, приглядевшись повнимательнее, он заметил, что она состоит из гигантских каменных глыб со сложным переплетением тропок и расселин, нависающих над пропастью. Тут и там на фоне серого камня чернели пятна, гроты. Вот, значит, куда ессеи спрятали всю их библиотеку. Как же они это сделали? Пещеры выглядели абсолютно недосягаемыми. С вершины известкового выступа, на котором он стоял, Иоханан разглядел